Глава 12, в которой Рекс знакомится со Щербатым и Одноглазым. Бургервиль остался далеко позади. Косточка неслась, не разбирая дороги. Рекс, который плохо затянул подпруги седла, едва удерживался на спине резвого животного. Он кричал на Косточку, пытался ее остановить, а она будто не слышала. В ельнике бедного юношу исхлестали колючими лапами елки, но своенравную лошадку абсолютно не интересовало самочувствие хозяина. Наконец, углубившись в дубовую рощу, Косточка сбавила темп, но все равно скакала именно под теми ветками, которые опускались почти до самой земли. «Эй! Прекрати! Стой! Тупая пародия на лошадь!» — кричал Рекс, подскакивая в болтающемся седле и закрываясь от дубовых ветвей. Упрямая лошадка поравнялась с большим раскидистым дубом. Рекс на всей скорости врезался лбом в нижнюю ветку дерева и свалился с лошади. Седло брякнулось рядом с ним. А Косточка, наконец освободившаяся от назойливого седока, издала восторженное ржание и понеслась себе дальше. После сладких ягод, которых она наелась во дворе трактира, ей очень хотелось добавки, и она уже раздумывала, где бы раздобыть еще чего-нибудь такого же вкусненького. А Рекс остался лежать на траве. На его лбу раздувалась огромная шишка, перед глазами все кружилось. Он хотел встать, но потом решил полежать немного, чтобы прийти в себя. Закрыл глаза и мгновенно отключился. Но долго отдохнуть ему не дали. Рекс очнулся от того, что кто-то самым бесцеремонным образом обшаривал его карманы. Парень открыл глаза и резко сел. Над ним склонялись два незнакомца самого жуткого вида. Один из них имел только левый глаз, а правый скрывала зловещая черная повязка. У другого во рту совсем не было зубов, а лицо покрывала татуировка в виде паутины. Да такая замысловатая, что вся кожа казалась синей. «А вы еще кто такие?» — изумленно воскликнул Рекс. «Гляди-ка, Щербатый, герой очухался!» Осклабился тип с повязкой на глазу. Рекс вскочил на ноги и выхватил из ножен саблю. «Ого! Какой ножичек одноглазый!» — воскликнул Беззубый, отскакивая. «Мне бы такой пригодился колбаску резать! А ну, давай его сюда!» «Оставьте меня в покое!» — крикнул Рекс. «Пошли вон!» Но его угроза не возымела желаемого действия. Бандиты немного расступились, но и не думали уходить. «Отличная одежонка», — сказал Одноглазый. «Штаны из кожи. Всю жизнь о таких мечтал. Девчонкам нравятся парни в кожаных штанах». «А сапоги-то? Явно с берберийских равнин», — подхватил Щербатый. «Я воспитанник короля Гомеда», — расправив плечи, заявил Рекс. «Так что лучше убирайтесь по-добру, по-здорову». «Да по мне хоть самого императора», — отмахнулся Одноглазый. «В этих лесах мы сами себе короли!» Разбойники одновременно двинулись к своей жертве с разных сторон. Не зная, откуда ждать нападения, Рекс выставил перед собой саблю и принял боевую стойку. «Я просто так не дамся!» — предупредил он. «Мы на это и рассчитывали!» — расхохотался Щербатый. Одноглазый бросился на юношу. Рекс хотел ударить его саблей, но тут Щербатый выхватил из-за спины здоровенную дубинку и ударил парня по голове. Рекс снова растянулся на земле. В мгновение ока он лишился кошелька и сабли, затем с него содрали куртку, штаны и сапоги, оставив в одной нательной рубахе. Напоследок бандиты сорвали с его шеи золотой медальон с изображением лебедя. Привязав Рекса к дереву, они начали делить добычу. «Сапоги бери себе, а штаны мои», — заявил Одноглазый. «Мои!» — возразил сообщник. «Ты все равно в них не влезешь». «Влезу! В последнее время я изрядно похудел». «Расскажи кому-нибудь другому». «Ты обозвал меня толстяком?» — разозлился Одноглазый. «Да я тебе сейчас живо мозги в копчик вправлю». «Ладно, ладно», — поднял ладони Щербатый. «Забирай себе все шмотки, но тогда отдай мне медальон». «Вот уж дудки», — буркнул Одноглазый. «Такую красоту я никому не отдам». «Заберите все, но отдайте мне медальон», — подал голос Рекс. «Это единственное, что осталось мне от отца». «Какая драма», — умилился Одноглазый. «У меня прям слезы наворачиваются», — всхлипнул Щербатый и хихикнул. «Нам эта вещица гораздо нужнее, чем тебе», — сказал Рексу Одноглазый. «Для тебя это просто память, а для нас — пропитание. Интересно, сколько за нее можно получить в ломбарде?» «Ах так! Ну, попадетесь вы мне, дайте только освободиться!» — яростно прорычал юноша. «Обоим не поздоровится!» Бандиты расхохотались, собрали добычу и зашагали прочь. «Эй!» — перепугался Рекс. «Вы же не оставите меня здесь!» «А почему бы и нет? Мы ведь никогда никого не убиваем», — сказал Одноглазый. «Зачем брать грех на душу?» — подхватил Щербатый. «Пусть тебя волки съедят, и им хорошо, и нам хлопот меньше». Оба бандита снова рассмеялись и вскоре скрылись в чаще леса. Рекс ошарашенно смотрел им вслед. И как его угораздило вляпаться в такую историю? Спасся от Лионеллы, чтобы тут же угодить в лапы разбойников. Однако стоять без дела не стоило. Вдруг и впрямь нападут волки. Рекс рванулся, пытаясь освободиться от веревок, но узлы оказались очень крепкими. Юноша взвыл от досады.